Глава 16. Крупная игра. Столовая была заполнена людьми. Человек 10-12 сидели за тремя столами, сдвинутыми вместе в центре комнаты. Еще пятеро или шестеро занимали стол в углу. Когда Сквид втолкнул Кейда и Мими в столовую, на лицах последних отразились страх и тревога. В комнате стоял сизый дым от сигар и сигарет. Столы были заставлены блюдами с едой и наполовину выпитыми бутылками. Все мужчины были в рубашках с короткими рукавами, большинство с оружием. Все, как по команде, посмотрели на вошедших. Двое поднялись. «Это наверняка Фред и Рой», — решил Кейт. Он поискал глазами Джанис и нашел ее рядом с Тока и Мараном за тем же столом, за которым накануне вечером они с Мими ужинали с Джанис и Мараном. Судя по унылой физиономии Марана, можно было безошибочно сказать, что его бывшая подруга вновь переметнулась на другую сторону, поменяв при этом и постель. Сквид толкнул Кейда к столу и укоризненно посмотрел на Марана. «Ты сказал нам неправду. Кейт вовсе не погиб. Он и девчонка приплыли на веслах до самого пирса. Оба живы-живехоньки. Вместо весла у них был кусок доски. Когда я их поймал, они собирались увезти вельбот». Тока медленно поднялся и посмотрел на Марана. «Ты сказал, что Кейт умер». Один из парней растерянно пробормотал. «Проклятие! Он должен был умереть! Он уже остыл, когда мы бросили его в воду. Сейчас он должен бы быть в милях в 30 отсюда». Тока продолжал смотреть на Марана. Тот развел руками. «Вы же слышали, что сказал Рой?» Жанни стряхнула пепел с сигареты. В ее голосе звучала зависть и восхищение. «Тебя трудно убить, Кейт!» Слабость и отчаяние исчезли. Кейд оперся руками на спинку ближайшего свободного стула. «Ты можешь попытаться любить меня так, чтобы я умер. Вчера у тебя это здорово получалось». «Похоже, тебе понравилось». «Человеку, проведшему 2 года в лагере, не приходится быть особенно привередливым». Она вспыхнула от негодования, но промолчала. Кейд поочередно обвел глазами загорелые лица, внимательно наблюдавшие за ним. «А что это у вас такое? Пиршество любви?» «Полагаю, можно сказать и так, хотя лично я от еды не в восторге», — ответил Маран. «Разумеется, ведь ты потерпевшая сторона». Маран осушил свой бокал. «Похоже на то». Тока откинулся на стуле и взглянул на Сквида. «На пирсе никого нет?» Тот помотал головой. «Никого». Тока взглянул на людей, сидевших отдельно. «В таком случае вам, Сквид, лучше вернуться назад. Будет крайне неудобно, если лейтенанту Мортону или кому-то другому из береговой охраны придет в голову заглянуть сюда, чтобы проверить, как миссис Кейн управляет своим новым курортом». «Точно», — сказал Сквид, — «точно. Но я-то поступил правильно, мистер Калавич». «Ты все сделал отлично», — заверил его Тока. Жанис проводила Сквида глазами. «Уф, и при виде этой образины мороз продирает по коже. И почему только ты держишь его при себе?» «Он мне нужен», — ответил Тока. «Точно так же, как был нужен Джо Лейвелл». Тока с упреком посмотрел на Кейда. «Вам не следовало убивать Джо, Кейд». Тот пожал плечами. «Я и не убивал». Тока долго изучал его лицо. «Я вам верю». А затем перевел взгляд на Марана. «Значит, застрелил Джо ты». Маран закурил сигарету. «Докажите». Тока пожал плечами. «Это не имеет значения, но картина начинает проясняться. Джо получал деньги от нас обоих. Ты велел ему выдворить Кейда с реки. За это я получил удар в челюсть. Когда Кейт не подчинился, ты переполошился, что он может навестить Джанис и прервать вашу идиллию. «Поэтому ты ухлопал Джо на борту судна Кейда, понадеявшись, что власти решат за тебя одну из твоих проблем». «Докажите», — снова повторил Моран. Толстяк пожал плечами. «Я уже сказал, это не имеет значения». Он попросил одного из людей, сидевших за большим столом, принести стул и предложил его Мими. «Садитесь, пожалуйста, моя дорогая. Я изо всех сил стараюсь вам помочь. Не хотел, чтобы вы оказались втянуты в эту историю. Видите ли, я знал, что ваш брак с Мараном не имеет юридической силы. Вот почему я сообщил о вас службе иммиграции, надеясь, что не депортируют вас до того, как вы впутаетесь в эту историю». Мими смотрела на Джанис. Взгляд ее прищуренных глаз был мрачным и недобрым. «Грасиас!» Тока снова обратился к Кейду. «А вам, Кейд, похоже, сильно досталось. Боюсь, что впереди вас тоже ждут неприятности. Но мы вовсе не должны из-за этого вести себя не по-джентльменски. Садитесь, выпейте чего-нибудь». Кейд одарил Тока таким же завистливо восхищенным взглядом, каким только что на него самого смотрела Джанис. Перед ним был не юный Калавич, которого он знал. Тока продемонстрировал выдержку, прозорливость и предельное презрение к законам большого бизнеса. Тока налил на 4 пальца виски в чистый стакан. «Ваша основная ошибка, я считаю, в том, что вы плохо разбираетесь в женщинах». Он похлопал руку Джанис. «Она молодчина, да будет вам известно. Одна из тех женщин, которым под силу подковать муху на лету. Она весьма ловко продала мне этот участок земли после того, как развод ликвидировал ее право на вашу собственность». Кейт сделал глоток из стакана. Виски было отличное. «В таком случае юридически я по-прежнему являюсь владельцем этой земли». «В этом вся суть дела», — улыбнулся Тока. «Но кроме того, есть еще завещание, по которому вы передаете Джанис все, чем я располагал до смерти все мое недвижимое и личное имущество». Этот документ весьма трогательно заканчивается словами «моей горячо любимой жене Джанис Кейт». Развод аннулировал и завещание. «Разумеется, но поскольку других наследников нет, а нескольким весьма почтенным политическим боссам уже было обещано по куску от пирога, сомневаюсь, что было бы организовано официальное расследование, когда вы умрете. Формально вы ведь так и не прибыли в Бэй-Пэриш. Вам не удастся это провернуть». «Еще как удастся». Кейт почувствовал, как у него на спине выступил холодный пот. А Тока невозмутимо продолжал. «К сожалению, нас ни капельки не трогают ваши переживания. Живой вы являетесь весьма серьезным препятствием на пути прогресса». «С кем вы идете по этому пути? С фирмами Sun, Mel, Sinclair и Standard Oil?» «А вы догадливы. Я видел катер у пирса». Джанис шумом втянула в себя воздух и медленно выдохнула его. «Господи Иисусе, я не подозревала, что в мире столько денег!» Тока продолжал улыбаться. «Число участников осложняет, но в то же время и упрощает нашу задачу». Он посмотрел на Марана. «Следует отдать должное Джиму. Он первым увидел возможности, которые открывает новый закон о территориальных водах. А также вышел на нужных людей, так что никаких трудностей и неприятностей не предвидится». Моран налил себе еще стакан. «Да, я свое дело знаю». «Держитесь скромнее», — сухо посоветовал ему Тока. «Раз мы договорились, что я являюсь главой, а некоторые внутренние проблемы улажены, никто из нас не будет в накладе. Хватит на всех. Признаю, вы человек стоящий, иначе я никогда бы не взял вас на работу». Моран залпом выпил виски. «Благодарствую», —